мы не совсем были готовы к тому, что началась настоящая взрослая жизнь. Если кончались деньги, нам нечего было есть. Как-то в одну особенно холодную ночь, а там в лесах действительно бывало холодно, у нас в буфете ничего не было, кроме банки бобов и страусиного яйца. Мы с Леоном сошлись во мнении, что это было лучшее страусиное яйцо, которое мы ели в своей жизни. Мне повезло. В некоторые из таких холодных ночей меня кормила и пригревала у себя женщина на 10 лет меня старше, которая жила недалеко от нашего трейлера. Она неплохо готовила, у нее была машина, она была потрясающе хороша в постели, эксцентричная дамочка, от которой я узнал много нового. Меня совсем не беспокоило, что в ее жизни были другие мужчины. Наоборот, это позволяло мне играть роль прилежного ученика без всякого расчета на серьезные отношения. Однажды, совсем не вовремя, когда мы только легли в постель, я услышал стук в дверь, как будто удары молотка, бум-бум, и голос: «Открой же дверь!» Она проигнорировала стук, попытавшись возобновить наше прерванное занятие. Бум-бум, парень никуда не уходил. «О, Боже!» Я останавливаюсь и спрашиваю. «Кто это? Он не уходит». «А, это Леон», — говорит она. Я знаю голос моего соседа по трейлеру, и это не он. «Леон? Кто бы это ни был, я здесь, а не он, и он не дает мне получить удовольствие. Так что открой дверь, и я надеру задницу этому ублюдку». «Нет, это Леон, и не нужно этого делать. Поверь мне, он боксер». «Какой Леон?» «Леон Спинкс». Она видит, что я все равно не понимаю, и напоминает мне. «Чемпион базы в тяжелом весе». «А, — говорю я, — этот Леон». «Леон Спинкс. Он живет в Кэмп Лежен, в морском пехотном корпусе. Он уже чемпион базы по боксу и готовится к Олимпийским играм. Однажды он станет чемпионом мира в тяжелом весе». Леон Спинкс стоит на улице пьяный, ругается и требует впустить его, потому что сейчас его очередь. Как я попал в такую передрягу? Как мне теперь отсюда выбраться? Нет, я не собираюсь ввязываться в драку с Леоном Спинксом. «Я сейчас вышибу дверь», — угрожает он, как серый волк из сказки про трех поросят. Потом начинает пыхтеть и пытается поднять трейлер. Поскольку я являюсь настоящей ходячей энциклопедией, благодаря долгим дням, проведенным в публичных библиотеках, я прикидываю серьезность ситуации и придумываю решение, которое или где-то вычитал, или видел в эпизоде из «Трех комиков». Как только он разбежится, чтобы высадить дверь, я резко открою ее, и он влетит в открытую дверь и вылетит отсюда. Я рассчитал все по секундам. Он влетает, врезается в пол, потом в стенку и падает навзничь. Справиться с ним было несложно, потому что он сильно пьян. Устроившись на полу, Леон Спинкс засыпает, а хозяйка выпроваживает меня, не очень довольная тем, что беру ключи от ее машины и обещаю оставить машину на базе. В следующий раз, когда мы встречаемся, теперь у меня, она уговаривает, чтобы я позволил ей связать меня. По сравнению с сексом в миссионерской позиции, который у меня был с другими женщинами, это большой шаг вперед.